48. При тех же консулах Сенат выслушал два посольства путеоланцев, одно из которых было отправлено декурионами, смотри примечание 36, а другое – простым народом путеол. Первые жаловались на чинимые толпою насилие, вторые – на алчность магистратов и наиболее влиятельных граждан. Примечание 36. Декурионы – члены муниципального совета, управляющие муниципиями. Конец примечания. Дабы пресечь эти волнения, сопровождавшиеся швырянием камней и угрозами поджога, и не допустить кровопролития и вооруженной борьбы, Сенат избирает Гая Кассия. Но так как путеоланцам не понравились принятые им строгие меры, это поручение по его собственной просьбе возлагается на братьев Скрибониев. И страх перед данную им когорту претерианцев, а также казнь нескольких человек, быстро восстановили согласие среди горожан.